Все закружилось вокруг нее. Она подумала о том, сколько еще предстоит вынести до родов. Изнурительная тошнота, уныло тянущееся время, разбухающий живот, долгие часы боли. Ни один мужчина обо всем этом понятия не имеет. И он еще смеет шутить. Да она сейчас расцарапает его. Только вид крови на его смуглом лице способен утешить боль в ее сердце. Она стремительно подскочила к нему, точно кошка. Но он, вздрогнув от неожиданности, отступил и поднял руку, чтобы удержать ее. Остановившись на краю верхней, недавно натертой ступеньки, она размахнулась, чтобы ударить его, но, наткнувшись на его вытянутую руку, потеряла равновесие. В отчаянном порыве она попыталась было уцепиться за балясину, но не сумела. И полетела по лестнице вниз головой, чувствуя, как у нее внутри все разрывается от боли. Ослепленная болью, она уже и не пыталась за что-то схватиться и прокатилась так на спине до конца лестницы. Впервые в жизни Скарлетт лежала в постели больная, если не считать тех случаев, когда она рожала, но это было не в счет. Тогда она не чувствовала себя одинокой, и ей не было страшно. Сейчас же она лежала слабая, растерянная, измученная болью. Она знала, что серьезно больна, куда серьезнее, чем ей говорили, и смутно сознавала, что может умереть. Сломанное ребро отзывалось болью при каждом вздохе. Ушибленное лицо и голова болели, и все тело находилось во власти демонов, которые терзали ее горячими щипцами и резали тупыми ножами, и лишь ненадолго оставляли в покое, настолько обессиленную, что она не успевала прийти в себя, как они возвращались. Нет, роды были совсем не похожи на это. Через 2 часа после рождения Уэйда и Эллы и Бонни она уже уплетала за обе щеки. А сейчас даже мысль о чем-либо, кроме холодной воды, вызывала у нее тошноту. Как, оказывается, легко родить ребенка и как мучительно не родить. Удивительно, что даже несмотря на боль, у нее сжалось сердце, когда она узнала, что у нее не будет ребенка. И еще удивительнее то, что это был первый ребенок, которого она действительно хотела иметь. Она попыталась понять, почему ей так хотелось этого ребенка, но мозг ее слишком устал. Она не в состоянии была думать ни о чем, разве что о том, как страшно умирать. А смерть присутствовала в комнате, и у Скарлетт не было сил противостоять ей, бороться с ней. И ей было страшно. Ей так хотелось, чтобы кто-то сильный сидел рядом, держал ее за руку, помогал ей сражаться со смертью, пока силы не вернутся к ней, чтобы она сама могла продолжать борьбу. Боль прогнала злобу, и Скарлетт хотела сейчас, чтобы рядом был Ред, но его не было, а заставить себя попросить, чтобы он пришел, она не могла. В последний раз она видела его, когда он подхватил ее на руки в темном холле у подножия лестницы. Лицо у него было белое, искаженное от страха, и он хриплым голосом звал мамушку. Потом еще она смутно помнила, как ее несли наверх, а дальше все терялось во тьме. А потом боль. Снова боль, и комната наполнилась жужжанием голосов. Звучали всхлипывания тети Питтипэт и резкие приказания доктора Мида, и топот ног, бегущих по лестнице, и тихие шаги на цыпочках в верхнем холле. А потом слепящий свет, сознание надвигающейся смерти и страх, наполнивший ее желанием крикнуть имя, но вместо крика получился лишь шепот. Однако жалобный этот шепот вызвал мгновенный отклик, и откуда-то из темноты, окружавшей постель, раздался нежный напевный голос той, кого она звала. «Я здесь, дорогая! Я все время здесь!» Смерть и страх начали постепенно отступать, когда Мелани взяла ее руку и осторожно приложила к своей прохладной щеке. Скарлетт попыталась повернуть голову, чтобы увидеть ее лицо, но не смогла. Мелли ждет ребенка, а к дому подступают янки. Город в огне, и надо спешить, спешить. Но ведь Мелли ждет ребенка, и спешить нельзя. Надо остаться с ней, пока не родится ребенок, и не падать духом, потому что Мелли нужна ее сила. Мелли мучила ее. Снова горячие щипцы впились в ее тело, снова ее стали резать тупые ножи, и боль накатывалась волнами. Надо крепко держаться за руку Мелли. Но доктор Мид все-таки пришел, хоть он и очень нужен солдатам в лазарете. Она услышала, как он сказал: «Бредит. Где же капитан Батлер?»